Друзья, всем привет! Перед вами страничка мошенника. Подозрение, что это мошенник. Прислал мне ссылочку один подписчик мой. Сейчас, в общем, посмотрим, напишем ему, что он ответит. И определять будем, разводил это или, так сказать, нормальный человек, который на самом деле хочет помочь заработать денег кому-то. Что в наше время, по-моему, даже уже звучит глупо. Ну, в общем, давайте сейчас ему напишем, посмотрим, что он ответит. Так, просто поздоровкаюсь с ним, посмотрим, что он там дальше, так сказать, заинтересован в общении или нет вообще. Так, что-то он молчит, не отвечает. Ну, видать, сообщение пока мое не видел. Сейчас я ему еще, так сказать, одну тему скажу. Сделаю голосовое сообщение для заманухи, так сказать. Родион, привет. Я хотел как бы с тобой пообщаться, ну, насчет того, что появились у меня деньги, так сказать, халявные. Я в лотерее выиграл 7 тысяч вот накануне новогодних праздников. Только сегодня мне их отдали. Ну и так как эти деньги мне не пришлось зарабатывать, а достались таким халявным путем, в общем, вот вышел я на твою страничку, хочу, в общем, сделать какую-нибудь ставочку. Как это вообще можно все сделать? Можешь рассказать? Так, ну, в общем, ждем ответика от него, пока ставлю на паузу. Так, друзья, ну вот ответил мне Родиончик, наш разводила, потенциальный, да, сказать, мой клиент. В общем, он мне пишет следующее, что он даст мне пробный матч, якобы за бесплатно, да, я должен как бы на нем какую-то сумму поднять, и как бы после того, как он пройдет, он мне уже продаст второй матч за 1500 рублей. И как бы вопрос мне задает, как я на него вышел. Но тут как бы моя глупость была, что когда, помните, я ему вот это вот голосовое сообщение отправлял, я ему как бы сказал, что вышел на тебя там, и вот теперь мне придется импровизировать, что-то говорить, потому что на самом деле я же не могу сказать, что ты пытался моего одного подписчика развести, и я по его наводке на тебя вышел. Поэтому сейчас я зайду на его страничку. Вот здесь вот у него есть интересная страница, это договорные матчи, вот такая вот группа. Но он к ней, я думаю, отношения не имеет, так сказать, но большого точно не имеет, наверное, просто тут трется. В общем, сейчас я ему отвечу следующее, что якобы в этой группе я с кем-то общался, и мне посоветовали обратиться к нему, в общем. Вот так вот, я думаю, скажу. Надеюсь, что он мне поверит. Я там в группе, вот есть группа «Договорные матчи», да, я там переписывался с многими людьми пару дней, ну, общался, как что поставить. И мне человек один посоветовал, как бы, с тобой связаться, что вроде бы, как говорит, что, ну, можно с тобой дело иметь. В общем, вот так вот все и было. Я только не совсем понял, ты мне пробный матч сейчас дашь за бесплатно, да, я как бы сделаю ставочку и выиграть ее я должен, да, а потом как бы уже второй матч будет, ну второй вернее матч, да, на который ты мне дашь ориентировочку, будет 1500 стоить, я правильно понимаю? И вообще, какой там будет коэффициент, да? Ну, я вот про второй матч в плане того, что я как бы, вот, грубо говоря, 1500 тебе заплачу, да, за наводку твою, и 5500 у меня останется поставить. Я сколько вообще, 5500, насколько у меня увеличится, да, с твоей помощью? В общем, ждем ответа от него, посмотрим, что он скажет. Друзья, ну вот он мне как бы ответил тут достаточно-таки быстро, как бы через 3 минуты вот ответ от него пришел. Типа отвечает он мне, что я его правильно понял. Первый бесплатно, второй матч коэффициент 2 к 4. В общем, такие вот цифры, но я их, честно говоря, не понимаю, что это значит 2,4, но да бог с ним. В общем, сейчас я ему следующее сообщение голосовое делаю, будем смотреть, что он скажет дальше нам. Родион, я как бы вот в этих делах не очень понимаю, да, к тому, что вот этот коэффициент 2,4, что это значит, как бы не можешь ты более подробнее мне это объяснить, потому что я тебе честно говорю, что я первый раз с таким делом связался, просто мне любопытно все это дело и в новинку. Вот такую вот моему сейчас замануху, так сказать, подложка немножко я закосил. Думаю, что сейчас мы его на наш крючок подцепим и поугараем с него. Так, ну и некоторые пишут, что я сам с собой переписываюсь, как бы, вот смотрите, я здесь, на своей, так сказать, со своей стороны сообщение смотрю, вот видите, что Родиончик нам печатает что-то, в общем, даже, наверное, сейчас попробую подождать, что он пришлет, ага, ну вот он прислал, смотри, пишет мне, ты на примерный коэффициент 2 ставишь 5500, выигрыш 11 тысяч. Вот такая вот арифметика нехилая. Получается, в два раза умножаются мои денежки. Как бы мне это очень по душе, в кавычках. Чем больше коэффициент, тем больше выигрыш. Ну, я все понял. А вообще, что за матч-то будет? Как бы, где его смотреть или как это что? О каком, так сказать, спортивном мероприятии идет речь или о чем вообще? В общем, так сказать, с языка снял эту фразу неподготовленно. Вот что на ум первое пришло в голову, то и пробуробил ему. В общем, давайте подождем, когда он это дело прослушает и что он мне дальше скажет. Ну и дальше буду уже спрашивать, как там это все поставить, куда деньги, как это, что делается. Так, ну вот нам ответил Родиончик, как бы такой вот скриншот большой прислал. Видно, что прислал это скриншот он со смартфона. Уже как бы подозрительно все это дело, потому что человек, если бы реально занимался, да, такими делами, вряд ли он бы занимался этим со смартфона. Вот такая вот футбол, Франция, Первая лига, тур 20. И что тут, на кого тут ставить, пока непонятно. Но, в общем, сейчас я как бы спрошу у него, как ставить, куда, на кого, что. В общем, пока я не понимаю, как тут его схема работает. Так, вот что-то он меня набирает. Не дождался он, пока я у него спрошу. Ну, так сказать, задам следующий вопрос. Вот он что-то мне пишет опять. Давайте подождем, не буду я останавливать запись. Что-то строчит. Так. Ладно, нажму на паузу, чтобы потом не обрезать видео. Так, это пробный проход 80%, второй будет 100%. На пробник не рекомендую ставить. А, что-то вот он уже мутить начал. Я его даю, чтобы проверить, пишет. Я не совсем понял, вот ты мне пишешь, что вот этот матч, вроде как он пробный, но ставить ты на него не рекомендуешь, правильно? Если ты говоришь, что он как бы 80%, что он как бы будет, ну, по твоей наводке, ты знаешь, кто выиграет, можешь поставить там тыщенку хотя бы на него в качестве пробника, как ты думаешь? Все-таки 80% вероятность большая. Ну, в общем, вот такие вот я ему к раздумию, так сказать, свои мысли подкинул. Посмотрим, что он скажет нам дальше. Ну вот он нам следующее отвечает на все, что я ему сказал, что типа он дает мне пробник, чтобы я проверил, да, после прохода, типа того, но вот этого матча. Он мне пишет, типа того, и мы начинаем работать. Можете мне, говорит, поставить чуть-чуть на это дело, я не вгоняю своих клиентов в минус. Ну все, короче, мне с ним ясно уже на 100%, как бы, как его схема работает, могу описать вам сразу, как бы, потом будем смотреть, ошибся я или нет, да. Что сейчас происходит? Изначально он мне сказал, что как бы даст мне пробник, да, бесплатный, но как бы дает мне матч, да, и говорит, кто выиграет в нем. Я ставлю деньгу, выиграю, да, и это как бы будет доказательство, что я могу с ним сотрудничать. После того, как я соглашаюсь, он же мне сразу же пишет сообщение, что пробник как бы его будет не на 100% его, так сказать, предсказание, кто выиграет, а на 80%. И тут же он мне пишет, типа того, да, следующее, что как бы он, ну, входит в доверие, он мне пишет, что я не вгоняю своих клиентов в минус. Тем самым он советует мне уже на пробник не ставить, да, понимаете. Но второй матч будет 100%, типа того, как бы, ну, выигрышный, да, но тот выиграет, на кого он покажет, типа того. Ну, в общем, сейчас я ему скажу следующее, как бы давайте посмотрим, что он ответит. Ну, я все понял. Давайте тогда что, не будем мы ставить вот на этот матч, который вы как бы на 80% уверены, кто победит, что рисковать зря. Давайте тогда сразу сделаем ставку вот на этот второй матч, который вы, так сказать, в котором вы уверены на 100%, что он победит. И как бы не будем рисковать денежкой, да? Да, вот такая вот ему сообщенница. Конечно, я думаю, что сейчас он будет думать для себя, что он добился своей цели, да, к чему он вел, что как бы я повелся на то, что вот тут он пишет. Но опять же, не буду я все это заново повторять. В общем, поняли, о чем я говорю, да? Давайте ждать, что он ответит. Во, лошара. Короче, съел он мою замануху, пишет, да, так и сделаем. Ну, как я и планировал, короче, друзья, у меня получилось. Его наебать, извините за выражение. Вот он еще что-то строчит. Я думаю, сейчас что-то будет вроде того, что, ну, он напишет либо матч какой, либо скажет, какую ставку сделать. Ну, в общем, опять, что мои предположения? Слушать, давайте дождемся, что он напишет. Строчит, строчит. В общем, я просто паузу жму на записи, потому что не люблю это обрезать, все монтировать потом. Мне проще нажать паузу, и когда придет сообщение, возобновить запись. Так, ну вот оно, следующее сообщение. Не зря ставил на паузу, печатал он его минуты две. Пишет он следующее. После этого матча я вам напишу. Если вы готовы работать, я скидываю свои реквизиты, вы переводите деньги, а я вам матч. В общем, вот такая вот тема. Я сейчас у него спрошу следующее. Слушайте, в общем, что я у него спрошу. Значит, Родион, я хотел уточнить. Вот этот матч, который, как бы, вы мне не советуете, он проходит. А следующий матч когда состоится примерно, хотя бы, ну, как пример, вы, наверное, точно знаете, да, когда он состоится, в общем. Так, что-то мне не понравилось, что я ему сказал. Давайте-ка я перезапишу. Я все понял, а вообще, когда следующий матч будет? И вы говорите о сумме перевода 1500 я вам перевожу, а ставку, где что я буду делать, вы можете показать? Я вообще не знаю, как это все работает. В общем, вот тут я ему получше сказал. Давайте подождем, что он нам ответит. Ну вот он уже первое сообщение прочел, так что я думаю, сейчас он быстренько должен нам дать ответ. А, ну вот он мне пишет, что мне надо зарегистрироваться в букмекерской конторе, да, и как бы уже там наблюдать, когда матч будет. Ну, уже как бы понятно, что тупо вообще никакого, так сказать, участия он не принимает в том, что происходит. Остается как бы картина такая в глазах, что... Вернее, не остается, а рисуется такая картина в глазах, что как бы Он просто тупо дает мне, так сказать, наводку, кто выиграет. И я уже в любой букмекерской конторе, да, как бы делаю ставку и все. И, естественно, 1500 уплывут от меня навсегда в любом случае. Выиграет там та команда, которая мне поставит, не выиграет, это не важно. 100% он ничего не отдаст. Ну, в общем, вот он что-то печатает тут дальше. Сейчас давайте я прочитаю, чтобы в суть вникнуть, так сказать. Вот он мне пишет, я даю матч, вы ставите, еще что-то объяснить, он мне пишет. Нет, все понятно в целом. Давайте тогда поговорим, о каком матче идет речь. Так, ну вот он ответил, что футбол чемпионат Испании будет на завтра, коэффициент больше 2 к 30. В общем, такая циферка довольно-таки заманчивая, да, что можно в два раза с лишним приумножить свою ставку. Так что, как бы, замануха неплохая, так сказать. Так, мне все ясно, как дальше наше, так сказать, сотрудничество развивается, какие дальше движения. В общем, вот такое вот сообщение я ему кидаю, посмотрим, что он ответит. Вот он прочитал его сразу быстренько, видите, прошла это. Ну, исчезла, так сказать, полоска, что сообщение не прочитано. Что-то пока нет самое. Не отвечает. Странно, что он вот это сообщение не прочел. Ладно, жмем на паузу. Так, вот это последнее сообщение не записал. Сейчас нажму, чтобы послушали, что я ему сказал. То, что я в букмекерской конторе зарегистрировался, теперь сегодня зарегистрируюсь. А с вами дальше как вы завтра мне напишите, я так понял. В общем, вот такое я им сказал. Ну, типа, напишите, какой результат, что на кого ставить. Я вот это имел в виду. Я думаю, он понял, о чем я. Так вот, он мне печатает. Опять последнее сообщение не прослушал, но уже что-то мне печатает. Так, ну вот он мне опять же прислал, что завтра в 13:00 по московскому времени он мне скинет реквизиты и матч. В общем, значит, сегодня ролик не будет завершен. Ну, ничего страшного. За пару дней, я думаю, с ним диалогов ролик получится. Сейчас я ему отвечу. И, в общем, завтра будем с ним опять связываться. Я все понял, Родион. Давайте тогда завтра в 13:00 жду от вас сообщения. Всего доброго. Интересно, ответит он мне на это что или нет. Ну вот, наш Родиончик тоже попрощался с нами ровно через минуту, не тянул он. Так что завтра будем продолжать наш двухсторонний развод. Но двухсторонний он для меня, потому что я понимаю, что я развожу его, он меня, а для него он односторонний. Ну ладно, это все шутки. Давайте, в общем, завтра будем записывать продолжение. Так, друзья, ну время у нас почти пол первого. Вот зашел я в контакт, как бы уже от него вот три сообщения горит. Давайте посмотрим, что он мне написал. Так, да, завтра. А, вот он мне еще и вчера что-то прислал. После того, как мы попрощались, он мне вот что-то прислал. Пишет, сдавал сегодня людям пробник, что победит авангард. Ставка прошла на ура. Это он хвалится, в общем, мне. То, что кому он там давал пробник, якобы. Ну, в общем, так сказать, решил закрепить достигнутый эффект, да, который думает, что он достиг, что как бы развел меня. Так. Что тут дальше? Я у него спросил. Надеюсь, и наш первый опыт сотрудничества будет успешным. И как бы тут же опять вопрос следующий от меня следует. Если не секрет, как узнаете, кто выигрывает? Но вот он мне отвечает, что тут у него информатор есть, и я этим живу, типа того, ну, что вроде как это основной заработок его дает понять. Тут я ему, у него спросил, давно ли этим занимается он. 3 года он ответил, это долго. И он соглашается, что да. Так, вот тут следующее, что он пишет. Если вам понравится со мной работать, зовите друзей, вам будет скидка за каждого друга 200 рублей. Но опять же, это замануха, как бы просто входит, так сказать, в доверие, что он работает якобы долго и серьезно у него все. Ну и вот сегодняшнего сообщения. Здравствуйте, готовы работать сегодня? Ну, типа о том матче идет речь, который как бы он мне советует сегодня поставить. Я готов, сейчас ему отвечу. Так, лучше отвечу вслух, чтобы не писать. Да, я готов. Зарегистрировался я в букмекерской конторе. Так, спор. Спорт ставки онлайн называется сайт. Знаком вам такой? В общем, вот так вот все обстоит у меня. Ход за вами, так сказать. Да? Получается, какие дальнейшие действия, я не совсем понимаю. Так, ну что-то я позаикался, сам не понял, что я ему толком сказал. Но, в общем, вот что на ум приходило, то и сказал. В общем, посмотрим, что он мне ответит. Так, друзья, ну вот прислал он мне сообщение, пишет, что я скидываю вам реквизиты Киви, вы переводите деньги, как деньги приходят, я скидываю матч. Да, я все понял, давайте ваши реквизиты, сейчас 1,5 рубля я вам скидываю и жду от вас сообщения. Так, вот он мне прислал номер Киви своего. В общем, сейчас будет стёб, так сказать, с него. Я ему скину не 1500, как мы договаривались, а 1,5 рубля, как я и только что сказал. В общем, и сейчас я у него еще кое-что спрошу. А вот по поводу того, что вы даете, да, гарантию, что как бы сейчас эти 1,5 рубля, я их не выкину, но что 100% как бы ваша, так сказать, наводка победит, да, потому что если она не победит, то вы мне эти 1500 вернете. В общем, вот такое вот я еще вопросик, так сказать, ему задал. Посмотрим, что он на него ответит. Так, ну вот он мне отвечает, что, конечно, типа того, процент проход 99%, и опять он вот это пишет свою фразу крылатую, я своих клиентов в минус не вгоняю. Но я понял, что вы клиентов в минус не вгоняете, я просто про то, что говорю, вот вы даете 99%, да, 1% все-таки есть вероятности, что ваш прогноз не сбудется. Поэтому я говорю, что если он не сбудется, эти 1500, как, ну, дальше будут с ними дела обстоять? Вот так вот мы ему такой вот вопросик поставим. Сейчас посмотрим, как он вывернется и какой у него есть ответ. Я думаю, что я не первый задаю ему такой вопрос, так что думаю, у него есть для этого какой-то ответ стандартный. Так, ну вот он отвечает, что я переведу вам эти 1,5 рубля якобы обратно, да, и следующий прогноз от меня будет бесплатный, чтобы поднять банк к тому, от чего отталкивались. Ну, как бы понятно, что банк какой-то там поднять, но мне непонятно другое, что если как бы я ставлю 5000, да, по его заверению. И как бы я должен выиграть, но 1500 он мне вернет, якобы за свой прогноз неправдивый, а 5000 кто мне вернет? Ну, сейчас я как бы, наверное, у него и спрошу вот это. Я понял, Родион, что 1500 вы вернете, а вот 5000, которые я собираюсь поставить, их же мне никто не вернет, да? Ну, я, конечно, понимаю, что вероятность очень маленькая, что я проиграю, но все же вдруг такое произойдет. Посмотрим, что он на это мне ответит. Так, ну понятно, вот он мне ответил, что типа того, ну что выглядит в принципе правдоподобно, да, ну как бы для того, кто поведется на эту тему, как бы отмаз такой в принципе реальный, он мне 1500 вернет якобы, да, и еще на 5500 рублей будет давать, ну, свои прогнозы бесплатно, да, грубо говоря, и вот 1500 его прогноз стоит. И как бы 5500 вот он будет возмещать своими прогнозами, ну, примерно 4 прогноза он сделает за бесплатно. Вот так он говорит. Ну, в общем, понятно все с ним. Сейчас, короче, я ему последний вопрос задам. Слушай, я что-то не могу тут разобраться. Я со Сбербанк онлайн хочу перевести. Что-то не могу. Ты не подскажешь, как там это делается. Ну, я сейчас, конечно, посмотрю в Ютубе, но вообще, как бы, что-то не пойму, короче, как на Киви с Сбербанк онлайн перевести. Так, ну вот он отвечает, что он не знает тоже. Сейчас я ему скажу. Я сейчас ищу способ, вот в Яндексе вбил, как перевести. Сейчас читаю статью об этом, в общем. В общем, пусть ждет свои 1,5 рубля. Повторюсь, что 1,5 рубля это и будут 1,5 рубля, это не будут 1500. Но когда они ему придут, тогда я начну с него орать. Друзья, вот я нахожусь в своем киви-кошельке. Вот видите, у меня тут 12 рублей 93 копейки. В общем, вот я и ввел его Киви кошелек. Смотрите, вот он мне как бы его прислал. Вот он номер, я его скопировал, вставил вот сюда. Сумму 1,5 рубля, как и обещал. Комментарий не обязательно, но я ему напишу. За став на английском. За ставку оплатить. Так, сумма 1,5 рубля. Заставку подтвердить. Подтверждаем. В общем, сейчас код мне придет на телефон. И мы ему подтвердим. Вот он пришел. Код у нас такой. 146. 186. Утверждаем. Все, успешно, платеж принят. В общем, перевел я ему 1,5 рубля. Вот видите, баланс уменьшился мой на эти 1,5 рубля. Сейчас я ему скажу сообщение. Все, Родион, я перевел, проверяй. Ждем, что он скажет. пишет, это же не 1500, и скриншот присылает, счет Киви 1,5 рубля. Друзья, ну вот, я у него спросил, пришли деньги, видите, да? И он мне высылает скриншот, что счет с Киви на 1,5 рубля. И он пишет, это же не 1500, проверь, сколько ты отправил, он спрашивает. Да чё проверять, я тебе 1,5 рубля и отправил, как обещал. Купи себе жвачку, если, так сказать, не хватит, добавь. Ну, не расстраивайся. А вообще, так, по чесноку скажи, приятно самому лохом быть, когда самого развели? Я думаю, это сообщение его не очень обрадует и сомневаюсь, что он что-то ответит. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы он сейчас что-нибудь, как они любят, попиздил, русских говоря, на меня, чтобы поржать с него. В общем, ждем, ответит, нет. Подписчики мои сказали, что ты разводишь. Ни один человек уже на тебя пожаловался. Я веду проект по борьбе с мошенниками. У меня на Ютубе свой канал, группа ВКонтакте. Поэтому ты попал, так сказать, ну, куда надо попал. Потраченное время тебе будет уроком. И как бы... Прекращай уже разводить людей, а занимайся, сказать, работой честной, зарабатывай деньги своими руками, а не разводом. Заблокировал уже, сука. Короче, видите, он написал мне, что ставки проходят, и заблокировал меня, чтобы я не писал и, так сказать, не мог на стене у него пожаловаться. Ну, в общем, друзья, суть ролика ясна. Спасибо подписчику за наводку. Жалко, что, конечно, он не поругался, как обычно это происходит. Но в любом случае ролик поучительный. Не ведитесь вот на таких деятелей, потому что никто этих ставок знать не может. И если кто-то там когда-то угадает, то это чистая случайность, что вы выиграете. Поэтому, что вряд ли будет, и те тысячи, 1500, которые он просит за свои услуги, это необоснованно дорого, потому что вообще непонятно мне, почему он вообще существует, этот человек, как бы, да, не заблокирован, я имею в виду ВКонтакте, что таких мошенников, как правило, быстро блокируют. В общем, спасибо за просмотр, всем пока. И напоследок еще раз хочу показать страничку этого разводила. И под видео в описании вы увидите ссылку на его страницу. Ну, кто хочет, так сказать, можете с ним пообщаться и немножко наказать его за его, так сказать, деятельность.